Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 сентября. По народному месяце слову Никита Репорез. Гуси-пролет. В этот день христиане чтут память великомученика Никиты Готского, Константинопольского. Родился и жил на берегах Дуная в IV веке. Лукавое выражение «хлопот полон рот» могло бы вполне стать девизом этого осеннего дня, за время которого нужно было расстараться и успеть репу убрать, гусей ощипать, овец остричь, да еще с водяными разобраться. Так что не дреми, баба, припорезав день, а только успевай разворачиваться. С утра на огородах шум, суета. Каждый норовит самую большую и крутобокую репу из земли выдернуть, не уставая при этом острословить. Репа не мясо, режь да ешь. А в ответ из-за соседнего плетня слышится: «Поел бы репки, да зубы редки». И эти слова не остаются без внимания. «Проще пареной репы ничего нету», напоминают обладателю редких зубов сердобольные домочадцы. А бабы уже гремят горшками, готовясь к вечернему застолью, чтобы в который раз удивить родню обилием и разнообразием замечательных блюд, приготовленных из репы. До появления в начале 18 века картофеля репа была одним из основных продуктов питания крестьян. Ели этот овощ свежим, пареным, вяленым, вареным, пекли пироги с репой, сушили, варили кашу-репницу, готовили репный квас. Отвар из репы обладает обезболивающим, ранозаживляющим и противовоспалительным свойствами. Такой отвар полезно пить при простуде, особенно при сильном кашле. А еще он улучшает сон и успокаивает сердцебиение. Теплый отвар помогает при зубной боли посредством полоскания. Но репа репой, а почетное место на обеденных столах для гусей оставлено. Немало их сегодня головы сложит, а первый гусь водяному достанется. Он на Никиту Осеннего последний в этом году пир закатывает, перед тем, как улечься спать до самой весны. И чтобы задобрить речного хозяина, осмотрительные крестьяне несли ему гуся. К слову сказать, день-то уже к закату клонится. А ведь в это время улетают дикие гуси от нас на зиму. Последняя стая вольных собратьев домашних гусей давно за горизонтом скрылась. И разом похолодало, скукожилось все вокруг. Недаром, видно, говорят, гуси летят, зимушку на хвостах тащат. В Москве и других крупных городах придерживались еще одной традиции – устраивались потешные гусиные бои. Как правило, это было доступное представление, в котором охотно принимала участие молодежь из мещанского и купеческого сословия. Порой увлечение любителей этих острых ощущений заходило так далеко, что для подобных зрелищ выводили даже особую породу бойцовских гусей. Оказывается, что в народе нередко Млечный путь называется гусиной дорогой. А на Смоленской земле, к примеру, говорили, что по этой дороге гуси прилетают весной и улетают осенью. Также принято было на Никитин день стричь овец, с тем, чтобы они до больших холодов успели обрасти новой шерстью. Снятая шерсть шла на валенки, шерстяные онучи и всякие другие теплые и необходимые в холодное время года вещи. А что же еще о гусях? О них существуют поговорки. Мужик без жены, что гусь без воды. Два сапога пара, гусь да гагара. Гусь да баба – торг. Два гуся да две бабы – ярмарка. По поведению гусей в этот день судили о погоде на предстоящие дни и недели, а также о весне. А поэтому в этот день примечали: гусь лапу поднимает к стуже, на одной ноге стоит, к морозу, полощется в воде к теплу, нос под крыло прячет к ранней зиме. И еще низко летят гуси к малой весенней воде, высоко к дружному и высокому весеннему половодью. Братья-месяцы.